Зеленый ящик летел все медленнее и медленнее. Вот он совсем остановился над выбранным местом и неподвижно повис в воздухе. Не слышно ни звука. Ничто не указывает, что на корабле есть какой-нибудь двигатель. Волшебным кажется весь его невозмутимый вид. Точно не существуют для него законы всемирного тяготения. Медленно и осторожно корабль опустился на землю по вертикальной линии. «Да», — сказал мне Ньонь, обращаясь к Нянингу, «чтобы снова стать инженерами, нам придется немало поучиться». Экипаж прилетевшего корабля состоял из четырех колестян. Трое из них сразу после посадки прилетели на звездолет. Они пользовались обыкновенными крыльями, и это показалось Синяеву удивительным. Вероятно, он не удивился, если бы они летели совсем без крыльев. Широков и его друг уже знали о Тресьяне, что командир корабля Десьянь по специальности врач. Несмотря на свою молодость, он был широко известен на Калисто своими научными работами и пользовался большим авторитетом. Опустившись на вершину шара, Десьян поспешно снял крылья и одного за другим обнял людей земли. Он был одет в черный комбинезон с черным мехом на воротнике и манжетах. В первую минуту появление этой странной, сплошь черной фигуры произвело на Широкова и Синяева ошеломляющее впечатление. Словно персонаж из детской сказки, какой-то волшебный черт появился рядом с ними. Потом они разглядели молодое приветливое лицо, производившее приятное впечатление. Двое других были одеты в обычные для калистянских звездоплавателей серые костюмы с красным мехом. «Мы были очень рады», — сказал Десьянь, когда узнали, что вернулся корабль Диегоня, и на нем прилетели два человека от Мьенни. «Приветствую вас, дорогие гости!» Он повернулся к Диегоню и, обнимая его, сказал: «Вы, наверное, знаете их язык. Переведите им мои слова». «Они вас поняли», — ответил Диегонь. «Поняли», — сказал Широков, — «и очень благодарны за теплое приветствие». «За время пути наши гости хорошо владели калистянским языком», — пояснил Мьянь-Онь. «А вы?» «Один только Бьянь-Инь. Их язык очень труден для нас». Два других члена экипажа, в свою очередь, обняли людей земли. Один из них, Мьесинь, был тоже врачом и так же молод, как его командир. Другой, значительно старше, оказался женщиной. «Меня зовут Сетьи», — сказала она. «Я Вьентьи Синьяня». Слово «Вьентьи» на калистянском языке обозначало «подруга» и было равнозначно русскому слову «жена». Но одновременно оно служило для обозначения дружбы между женщинами. Если же друзья были мужчина и женщина, то они назывались «вьести», так же, как и друзья мужчины. «Дайте как следует рассмотреть вас», — сказал Десьянь. Он положил руки на плечи Широкова и, улыбаясь, смотрел в его лицо. «Сколько вам лет, Десьянь?» — спросил Широков. 14. «А, 28 по-нашему. Вы не намного моложе меня». «Тем лучше», — сказал Десьянь. «Больше оснований нам быть друзьями». Сеньк и Ресинь подошли к нему. «Да, да», — заторопился Десьянь. «Пойдемте к раненым. Я хочу их видеть». Он снова повернулся к людям земли и снова окинул их внимательным взглядом. «Вы очень легко одеты», — сказал он совсем другим профессиональным тоном. «А для нас здесь достаточно тепло», — ответил Широков. «Вот как?» Десьянь нахмурился. «Какая средняя температура на вашей планете?» Синяев ответил: «На каком расстоянии ваша планета от Мьеньи?» Получив ответ и на этот вопрос, Десьянь повернулся к Синьгу. «Вы, кажется, собирались лететь прямо на Калисто?» — спросил он. — Да. — Хорошо. Там увидим. Идемте, Синьк. Четыре врача надели крылья и улетели на станцию. Это было первым намеком на то, что с прилетом людей с Земли на Каллисто не все обстоит так просто, как они думали. Но в тот момент Широков и Синяев еще не заподозрили ничего неладного. Примерно через час Синьки и Мьянь-Синь вернулись на звездолет. «Как раненые?» — спросил Дьегонь. «С ними все в порядке», — ответил Синьк. «Вот только зрение может вернуть на Каллисто. Не раньше». «Гисьянь там?» «Да, он разговаривает с Каллисто». Синьк посмотрел на Широкова, стоявшего рядом, и Петр Аркадьевич заметил странное выражение на лице своего друга. Казалось, что Синьк чем-то взволнован и огорчен. «Гисьян разговаривает о нас?» — прямо спросил Широков, глядя в глаза Синька. «Да, о вас. Мне надо поговорить с вами», — сказал Синьк, обращаясь к Дьегоню. И они ушли. Это было вторым намеком, возбудившим уже тревогу. И вот сейчас, спустя несколько часов, после прилета корабля Гисьяня, слова Дьегоня в третий раз намекнули на что-то, по-видимому, неприятное. А что же могло случиться? Они с нетерпением ждали прихода Синга. Врач звездолета появился наверху, явно расстроенный. Но он сел рядом с Широковым и долго молчал. «Вот, Петя», — сказал он наконец, — «меня считают хорошим врачом, а это совсем не так». «Что-нибудь с ранеными?» «Нет, не то. Дело не в раненых, а в вас». «Мы ни разу не болели». Широков уже начал догадываться, в чем дело, но хотел вызвать Синьга на полную откровенность. «Хорошо, там увидим», — звучали в его ушах слова Гисьяня. Не об этом ли говорил он с Каллисто? «Очевидно, об этом». «Говорите прямо, в чем дело?» — спросил Синяев. «Я был на земле», — словно самому себе сказал Синьк. «Я знаю ее климат, знаю организм людей. И все же я не подумал о разнице средних температур Земли и Каллисто». «И что же?» — спросил Широков, поняв все. «Гисьян считает, что вам нельзя лететь на Каллисто. Пока нельзя», — поправился Синьк. «Надо привыкнуть к лучам Релиоса». «Здесь?» «Нет, здесь ничего не выйдет. Сети-то слишком далеко от Релиоса». Гисьян советовался с врачами и астрономами Каллисто, и они решили отправить вас на Кетио для акклиматизации. Кетио ближе к Релиосу, чем Сети-то, но дальше, чем Каллисто. Это будет промежуточной остановкой. «И долго нас собираются там держать?» «Дней 50». Широков переглянулся с Синяевым. 50 дней! Это было не так уж страшно, они ожидали худшего. «Да из-за этого не стоит расстраиваться», — сказал Широков. «Как ты не понимаешь», — по-русски сказал Синяев. «Не это их расстраивает. Дело не в том, что мы попадем на Каллисто с опозданием. А в чем же?» «В них самих». Широков посмотрел на грустное лицо Синьги и понял. «Но летите на Каллисто без нас», — сказал он. «Мы отправимся на Кетио с Гисьянем». «Дьегонь не хочет этого. Да и другие не хотят. Мы говорили об этом. Мы сами доставим вас на Кетио и останемся там вместе с вами. Вы наши друзья, друзей не бросают». Широков и Синяев хорошо знали, что экипаж звездолета любит их. Но такого самоотверженного проявления этой любви они не ожидали. Ведь эти люди 22 года не видели своей родины, а Каллисто была так близка. «Не делайте этого», — сказал Синяев. «Это решено», — ответил Синьк. «Но, конечно, нам грустно». Широков обнял каллистянина и поцеловал его в серые губы. «Спасибо», — сказал он взволнованно. «Мы не забудем жертвы, которые вы нам приносите».